Глава 52. Снейдер расхаживал по офису, нажимая большим пальцем на нервную точку на тыльной стороне ладони. За ухом у него торчал косяк. Если Хокон и Фонтун часто говорили по телефону, а затем регулярно встречались, — размышлял он вслух, — какой у них может быть общий знаменатель? Где у них точки пересечения? Просто не верю в историю Хокона о каких-то молодых девушках. В этот момент зазвонил его мобильный. Он вытащил телефон из кармана, и Сабина увидела, как он открывает какое-то изображение. Он некоторое время смотрел на него, затем положил свой телефон на стол перед Корой, Марком и Сабиной. «Только что от Хоровица», — кратко объяснил он. Сабина взглянула на фотографию. Изображение было размытым, не в фокусе, а свет отражался в стекле витрины, за которым, на красном фоне, можно было увидеть изогнутое лезвие. Поскольку какая-либо система координат отсутствовала, было сложно оценить размер ножа, но, судя по его кривизне, это определенно было орудие убийства. «Эта штука висит в кабинете Хокона?» — Снейдер кивнул. «Еще один момент, связывающий криминального короля с послом». Возможно, Катарина Фонтун знала о контрабандном маршруте Хокона. Может быть, она шантажировала его, и он ее убил? — предположил Марк. А может быть, все было наоборот. И это Хокон шантажировал ее и использовал в своих целях. А когда она больше не захотела ему подыгрывать, он избавился от нее, — ответил Снейдер. Вопрос в том, как он нашел ее. Или она его? Когда и где произошла их первая встреча. В этот момент дверь распахнулась. Сабина думала, что войдут Тина с Хоровицем, но вместо них в дверях стоял Гульбрансон. Уже проклятие. Она автоматически подумала о коллегах, которые находились в кабинете Хокона. «Вы уже закончили допрос Хокона?» — спросила она как можно безобиднее. «Я не знал, что вы расследуете и это дело», — прорычал он, явно в плохом настроении. «Но от него мы больше ничего не узнаем». Он вошел и закрыл за собой дверь. «Где остальные?» «Наверное, в туалете», — сказал Снейдер. «Я не нянька». Гульбрансон проигнорировал его тон. С довольно раздраженным выражением лица он посмотрел на их ноутбуки. Он явно сожалел об упущенной возможности конфисковать их, но в присутствии Снейдера не решился бы это сделать. «Почему вы еще здесь? Разве вы не должны быть на пути в аэропорт?» «Мы все еще работаем, как видите», — ответил Снейдер с циничными нотками в голосе. «Вы должны нам помогать, а не чинить препятствия». «Я вам помогать?» «Послушайте». Снейдер выпрямился во весь рост и уперся руками в бока. «Я не буду вмешиваться в ваше расследование дела Кшиштофа. А вы ответите мне на несколько вопросов относительно смерти Катарины Фонтун». Снейдер поднял руки. «Как и договорились, наше правительство». Гульбрансон уставился на Снейдера. «Хорошо. Что вы хотите знать?» «На данный момент результаты наших поисков указывают на то, что Катарина Фонтун имела какое-то отношение к преступным махинациям Хокона Йоргенсена. Что вам известно о предполагаемом маршруте контрабанды Хокона?» «Ничего. Мы даже не знаем, есть ли...» «Гульбрансон», — перебил его Снейдер. «В этой комнате нет жучков. Мы уже проверили. Поэтому вы можете говорить свободно. Какие слухи ходят об этом маршруте контрабанды? И не начинайте снова про текущее расследование, о котором вам запрещено говорить. Вам нужно это знать. В противном случае мы получим информацию другим способом, который вам точно не понравится». Гульбрансон глубоко вздохнул и, наконец, решил сдаться. Видимо, он понял, что это будет меньшим из двух зол. «Раз в месяц», — начал он тихим голосом, «в зависимости от скорости загрузки, либо в третье, либо в четвертое воскресенье месяца, вечером одно из океанских грузовых судов Хокона покидает Осло и плывет через Балтийское море в Калининград». Хотя Сабина примерно представляла, где находится Калининград, она нашла его в Google картах. Калининград был самым западным городом России и располагался примерно на той же широте, что и Фленсбург. Город и прилегающая к нему область были российским эксклавом, и помимо Балтийского моря граничили только со странами ЕС, Польшей и Литвой. С материковой частью России он был напрямую связан автомагистралью и железнодорожной линией. — А что перевозят эти грузовые суда? — спросил Снейдер. — Металлолом, промышленные и химические отходы. Уголовная полиция Осло имеет доступ к контрактам на утилизацию отходов, которые Хокон заключил с различными компаниями. Все выглядит законно. — А что он мог бы провозить контрабандой? — Честно говоря, мы не знаем. Снейдер пристально посмотрел на него, но Гульбрандсен только пожал плечами. «Без улик и обоснованных подозрений мы не можем получить ордер на обыск, а без ордера на обыск мы не можем найти никаких улик. Мы топчемся на месте». «Ну ладно. Тогда как посол Германии могла быть ему полезна?» Гульбрандсен снова пожал плечами. «Это ваша теория, не моя. Понятия не имею. Что-нибудь еще?» «Да». Снейдер подошел к двери, ведущей на террасу, и взялся за ручку. «Осмотрите изогнутый кинжал в кабинете Хокона на предмет следов крови и сравните форму лезвия с ранами Ильвы Эдегор и Катарины Фонтун». Пока Гульбрандсен стоял с отвисшей челюстью, Снейдер вышел наружу. Сабина наблюдала, как он поднял воротник пиджака, спасаясь от холода, и пошел через лужайку, набирая сообщения на своем мобильном телефоне. Наверняка он писал Хоровицу о маршруте судна. Возможно, тот обнаружил какие-нибудь улики в кабинете Хокона.